Заставив себя взглянуть на мертвеца, сержант вздрогнул. Хорошо знакомая форма храмовой стражи, куда набирали самых отчаянных рубак. Но этот принадлежал не к обычной храмовой страже, а к бессмертным, неуязвимым воинам, охраняющим, по слухам, самого верховного жреца. Победить кого-либо из них считалось невозможным. Ни мечи, ни другое оружие не причиняли бессмертным вреда, просто отскакивая от них, словно их тела были стальными. «Вижу, вы узнали». В голосе Носатого появилась угроза. «Говорите». «Храмовая стража!» — прохрипел сержант, понимая, что правду из него все равно вытрясут. Да и не собирался он отдавать жизнь за жрецов, которых с юности недолюбливал. «Бессмертные охраняют верховного жреца, вроде бы. Не видал их никогда, только слыхал». «Благодарю», — наклонил голову колдун. «Верховного жреца, говорите? Придется нанести ему визит». Он на некоторое время замер, затем что-то сказал своим спутникам, и все семеро исчезли в туманном облачке. Сержант с облегчением вытер пот со лба и злорадно ухмыльнулся. «То-то божьи слуги сегодня побегают! Так им, сволочам, и надо! Достали своей надменностью! Простые воины для них, видишь ли, не люди, а рабочий скот, над которым можно изгаляться, как хочешь. Пусть хоть кто-то погладит их против шерсти, пусть даже и колдуны. Дай, Райн, им в этом благом деле удачи». «Верховный жрец, значит», — повторил Лек, телепортировавшийся в покой упомянутого господина. «И что ему от нас надо? Откуда знает Лаарский?» «А вот у него и спросим», — хищно оскалился Храт. «И заставим ответить», — добавил Эннет. Его глаза горели гневом. Неожиданное нападение сильно рассердило побратимов и насторожило. «Значит, некая неизвестная сила не желает, чтобы они добрались домой, и мешает в этом. Здешний верховный жрец, скорее всего, только один из ее мелких слуг, не более того. Однако может кое-что знать. Необходимо выдавить из него это кое-что. Может, наконец-то ситуация прояснится?» Спутников побратимы решили оставить на безлюдном острове Южного океана планеты, чтобы не подвергать их ненужной опасности. Навстречу императорам шагнули три пятерки уже знакомых воинов в сером. Чтобы справиться с ними, горным мастерам много времени и усилий не понадобилось. Хоть храмовые стражи сражались, как загнанные в угол крысы. Однако великие мечи легко преодолевали их защиту. Не прошло и пяти минут, как Лек распахнул огромные двухстворчатые двери. Его встретил наполненный страхом и ненавистью взгляд толстого старика в шитом золотом балахоне. Он забился в угол и весь трясся. — Что вам надо? — прокаркал верховный жрец. — Вы кто такие? — Кто мы такие? — удивленно приподнял бровь Лек. — Как интересно! Ваши храмовые стражи напали на нас. Стоило нам появиться в вашем мире, и вы спрашиваете, кто мы? Так зачем же приказали напасть на нас, если не знаете? — Колдуны! — в ужасе прохрипел старик и громко испортил воздух. — Колдуны! — Маги! — поправил его горец, брезгливо зажимая нос. — Извольте отвечать. Однако жрец только трясся, затравленно глядя на него, и глухо стонал. Судя по всему, он был не просто перепуган, а сходил с ума от ужаса. И как вывести его из этого состояния, Лек понятия не имел. «Да чего с ним возиться-то?» — пожал плечами Анет. «Используй заклинание правды». «Это мысль», — согласился Храд. Лек промолчал, однако быстро сформировал заклинание, при помощи которого обычно допрашивали захваченных языков во время войны. «Прав, граф, незачем возиться с этим скотом». Аура жреца поражала своей гнусностью. Багрово-черная, вся в склизких пятнах. Похоже, нет преступления, которого не совершил бы в своей жизни этот дедушка. Они всегда оставляют следы в ауре. А раз так, с ним можно не церемониться. Под действием заклинания правды жрец расслабился и буквально растекся в кресле. Маленькие сальные глазки тупо смотрели перед собой. «Почему ваша храмовая стража атаковала пришедших из другого мира?» — задал первый вопрос Горец. «Мы впервые за последние 300 лет получили прямой приказ божества», — безразлично сказал жрец. «Со мной заговорила статуя Раяна в главном храме». «Опаньки!» — не удержался Храд. «А ведь не брешет. Он сейчас брехать не может». «Не может», — задумчиво потер подбородок Лек. «Ладно, идем дальше. Что именно приказала статуя бога?» «Держать наготове 36 лучших воинов». Тут же ответил жрец. «В давно заброшенном подземном храме смерти у алтаря, когда края алтаря засветятся, войти в стенные врата, которые мы считали не ведущими никуда, высеченными в скале для украшения, в склепе безмолвия, куда они придут через эти врата, воины обязаны убить колдунов, которых там обнаружат. Мы выполнили приказ Райна». «Что такое склеп безмолвия?» — встрял Энет. «Артефакт, оставшийся от Великой войны, являет собой огромный подземный склеп, в котором не действует магия. Любой колдун из другого мира, попытавшийся проникнуть в наш, оказывается там и только там. Как это реализовано, я не знаю. Это сделали древние. До позавчерашнего дня я вообще полагал, что склеп безмолвия не существует, что россказни о нем всего лишь глупые сказки». «Когда с тобой заговорила статуя?» «Позавчера, во время вечернего богослужения». «Кто говорил с нами в склепе безмолвия?» «Это мне неизвестно. Я не покидал главного храма».